Глава 31. Я подогнал машину Красного Креста к самому входу в приют. Остановил ее на стоянке и вытянул ручник. «Вы двое выходите первыми», — сказал я. «Уверен, кто бы ни работал на вампов, они сразу узнают меня, хотя бы по описанию. Ну, Мёрфи они тоже узнать могут, но она, по крайней мере, переодета. Это должно усыпить их внимание на время, которое потребуется, чтобы вывести из здания посторонних». «И как я должен это сделать?» — поинтересовался Кинкейд. «Адский звон! Это вы у нас великий спец по безопасности! За что я вам плачу?» Раздраженно буркнул я. «Мёрф, сколько времени положено на реагирование в этом районе?» «Это гангстерская территория. Официально положено 6 минут. На деле скорее 10-15. Возможно, больше. Значит, будем считать 6 или 7 минут на все про все с того момента, когда кто-нибудь позвонит в полицию по поводу бешеных собак и стрельбы», — сказал я. «Чем дольше они не приедут, тем лучше. А поэтому постарайтесь уговорить их тихо и гладко, Кинкейд». «Хм, нет вопросов», — хмыкнул Кинкейд и прислонил свою пику к панели торпеда. «Пошли». Мёрфи опустила обрез, спрятав его под курткой, и следом за Кинкейдом вошла в здание. Я остался ждать, решив войти в дом через минуту, если ничего не услышу. Я начал считать до 60. На счет 44 дверь отворилась, и из нее вышли нетвердой походкой двое оборванных мужчин и три не менее оборванные женщины. Не старые, но изрядно побитые жизнью. «Я же сказал, это ненадолго!» Послышался жизнерадостный голос Кинкейда, в котором на этот раз явственно звучал чикагский говор. Он вышел следом за оборванцами. Не дать не взять пастух, погоняющий своих овец. «Возможно, это просто датчик неисправный. Как только парни из газовой компании проверят подвал и удостоверятся, что никакой опасности нет, мы за все заплатим. Час, не больше». «А где Билл?» — визгливо спросила одна из женщин. «Билл, парень из Красного Креста, ты не Билл?» «Отпуск», — ухмыльнулся Кинкейд. Хорошая у него была улыбка. Добрая, белозубая. Вот только глаза она не затрагивала. Глаза оставались ледяными, невозмутимыми. Он сунул руку в окно машины и достал свое оружие. Женщина покосилась на его лицо, на пику, вжала голову в плечи и поспешила прочь от приюта. Остальные последовали за ней, возмущенно бормоча что-то, словно вспугнутый выводок куропаток. Я вошел, и Кинкейд закрыл дверь. Вестибюль походил скорее на охраняемую проходную. Небольшое помещение, пара стульев, крепкая обитая железом дверь и пост охранника с зарешеченным окошком. Однако дверь была распахнута и подперта одним из стульев. За дверью стояла Мёрфи, неподвижно, подняв обрез. Я подошел к ней. Следующее помещение размерами напоминало небольшой кафетерий. Казенного вида крашеные стены поросли в одном углу какой-то прозрачной слизистой плесенью. У ближней стены стояли шестеро мужчин в обычных деловых костюмах, и Мёрфи держала их на мушке обреза. Им полагалось бояться. Ничего такого. Они просто стояли с пустыми глазами и с телячьей покорностью на лицах. «Гарри», — окликнула она меня. «Кинкейд сказал, нам нельзя отпускать их, пока мы не удостоверимся, что они не представляют опасности». «Угу», — буркнул я. «С учетом предстоящего насилия, мне отчаянно не хотелось оставлять за спиной таких вот зомби, пялившихся в никуда. Но это все же лучше, чем какой-нибудь кровожадный Ренфилд». На мгновение я зажмурился, сосредотачиваясь. Черт, на свете есть масса других вещей, которые я предпочел бы сделать вместо того, чтобы вглядываться внутренним зрением в жертв черной коллегии, но и времени ни на что другое у нас не оставалось. Я открыл глаза и вгляделся в стоявших у стены. Не знаю, приходилось ли вам видеть, как убивают овцу, чтобы снять с нее шкуру. Этот процесс не из самых быстрых, но и чрезмерно жестоким его не назовешь. Овцу заставляют лечь на бок и закрывают ей глаза. Она лежит так, не сопротивляясь. Пастух берет острый нож и резко проводит им по ее горлу. Овца дергается от неожиданности, но ее даже не нужно особенно удерживать. Так, чуть-чуть придержать. Только кровью очень пахнет. А потом животное затихает в его руках. Просто истекает кровью. Когда вы видите это в первый раз, это кажется неестественным, нереальным. Таков контраст между яркой густой кровью и покорностью животного. Крови очень много. Она вытекает на землю, впитываясь в песок или опилки. Она пачкает шерсть на груди у овцы, на ногах. Иногда немного крови вытекает из овечьего носа, и последние выдохи идут красными пузырями. Овца может еще дернуться раз или два, но все происходит безмолвно. Да и рывки эти вялые, пассивные. Овца просто лежит, затихая, и через несколько минут, неспешных минут, умирает. Вот такими они предстали перед моим внутренним взглядом. Люди, которых вампиры обратили в лишенных разума рабов. Они стояли тихо, расслабленно, ни о чем не думая. Подобно овцам их лишили зрения, возможности видеть истину. Подобно овцам они не делали попыток бежать или сопротивляться. Подобно овцам их держали ради какой-то надобности, как пищу, скорее всего, которая гораздо лучше сохраняется живой. Я видел их, беззащитных, избитых, в перепачканных кровью костюмах, а чья-то сильная рука удерживала их лежащими. Они стояли молча, умирая как овцы. Точнее, пятеро из них умирали. Шестой был Ренфилд. Короткое мгновение, шестая жертва, коренастый мужчина среднего возраста в голубой рубахе, казался мне такой же овцой, как и остальные. Потом образ исчез, сменившись другим. И этот уже ничем не напоминал человека. Лицо его казалось искаженным, непропорциональным. Мышцы в сетке темных вен чудовищно вспухнули неестественной силой. У горла его клубилась подобием ошейника лента переливающейся зловещей энергии. Отражение той черной магии, что поработило его. Но страшнее всего были глаза. Казалось, кто-то вырвал их ему маленькими, острыми, как скальпель, когтями. Я встретил его слепой взгляд и не увидел в нем ничего. Вообще ничего. Только пустую черноту. Столь бездонную, столь жуткую, что легкие мои застыли на полувдохе. Когда до меня дошло, наконец, что же я вижу перед собой, он испустил животный вопль и бросился на меня. Я вскрикнул от неожиданности и попытался отпрянуть, но он оказался быстрее. Он с размаху ударил меня кулачищами. Наложенное на куртку заклятие обереги лишили удар части силы, так что он даже не сломал мне ребер, но и без того его энергии хватило, чтобы сшибить меня с ног, как следует приложив спиной об стену. Оглушенный, я повалился на пол. Ангел в ореоле гнева и свирепой силы повернулся к Ренфилду. Глаза его пылали небесно-голубым огнем. В руках виднелся огненный жезл. Одежды у ангела, правда, были не белые, а грязные, перепачканные гарью и кровью и еще какой-то гадостью. С десяток ран на его теле сочились кровью, и двигался он, словно испытывая ужасную боль. Мёрфи. Громыхнул раскат грома. Из светящегося жезла в ее руках взметнулся язык пламени. Ренфилд, напоминавший теперь изваянную каким-то безумным скульптором горгулью, почти не пошатнулся и взмахом чудовищной лапищи выбил светящийся жезл из рук ангела. Мёрфи бросилась за покатившимся по полу дробовиком. Ренфилд нырнул следом, пытаясь дотянуться до ее горла. Что-то с силой ударило его. Другой жезл, только отлитый не из света, а из черного с лиловыми прожилками дыма. Удар сбил Ренфилда с ног, и ангел успел таки схватить выпавшее оружие. Второй огненный язык ударил Ренфилда в голову, и тот рухнул на пол. Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от болезненной четкости зрения. Кто-то шагнул ко мне. Все еще оглушенный, я оглянулся. Какую-то секунду я видел того, кто стоял надо мной. Или то, что стояло. Что-то огромное, безобразное, что-то безмолвное и беспощадное, смертоносное. Ему приходилось пригибаться, чтобы не задевать потолок витыми рогами. За плечами его свисали до пола перепончатые крылья, и мне показалось, что я увидел за его спиной еще один образ, зловещий призрак самой смерти. А потом мне удалось таки стряхнуть с себя зрение. Кинкейд смотрел на меня сверху вниз. «Я говорю, вы в порядке?» «Угу», — пробормотал я. «Да, оглушен немножко». Кинкейд протянул мне руку. Я не принял ее и сам кое-как поднялся на ноги. Он пожал плечами. Что-то чужое появилось в его лице, и это пугало сильнее, чем когда оно было просто непроницаемым. Он подошел к лежавшему на полу телу мужчины средних лет в голубой рубахе и выдернул из него свою пику. Пика потемнела от блестящей крови почти до самого основания острия. Я поежился, но повернулся к Мёрфи. «Ты в порядке?» Она все еще сжимала в руках свой дробовик, стоя над телом и не спуская взгляда с оставшихся пятерых у стены. Правое бедро мужчины, куда угодил первый выстрел, превратилось в кровавое месиво, но это даже не замедлило его реакции. Вот голова, куда Мёрфи разрядила второй ствол, выглядела пострашнее. Впрочем, попади она ему в грудь, это вряд ли было бы намного симпатичнее. Люди не выживают, если разрядить в них дробовик с расстояния пару шагов. «Мёрф?» — спросил я. «Нормально», — отозвалась она. Кровь Ренфилда обрызгала ей щеку. «Я в порядке. Что дальше?» Кинкейд подошел и положил руку на ствол обреза. Потом чуть нажал. Мёрфи покосилась на него, но вздохнула, приходя в себя, и опустила оружие. Кинкейд мотнул головой в сторону оставшихся рабов. «Я выведу этих пятерых наружу и догоню вас у лестницы. Не спускайтесь без меня». «Не беспокойтесь», — заверил я его. «Не будем». Кинкейд подтолкнул рабов-зомби и погнал их к выходу. Я, наконец, огляделся по сторонам, сопоставив размещение дверей с нарисованной Бобом схемой и двинулся к той, что вела в подвал. Мёрфи шагала рядом. Она не произнесла ни слова, только вставила в магазин два свежих патрона. Потом потянулась к дверной ручке. «Погоди, Мёрф!» Удержал ее я. «Дай-ка проверю на предмет сюрпризов». Она внимательно посмотрела на меня и кивнула. Я зажмурился и, коснувшись ручки, осторожно напряг чувства, пытаясь уловить магические поля, охраняющие вход. Вроде тех, что расставил я сам вокруг своего жилья. Мои обостренные чувства сродни внутреннему зрению, но даются мне легче и не так действуют на психику. Я не ощутил ничего такого, ни оберегов, ни возможных мавриных ловушек. Вообще-то, нехорошие парни редко интересуются оборонными аспектами черной магии. Процесс разрушения гораздо увлекательнее. Впрочем, мне бы не хотелось напороться на исключение из этого правила. Он все равно был уже мертв. Сказал я Мёрфи. Она промолчала. Я видел его, Мёрф. То есть, по-настоящему видел. Он был даже не животное уже. Ты все равно не смогла бы помочь ему. «Да заткнись же, Гарри, мать твою!» произнесла она очень тихо. Я послушно замолчал. Я закончил проверку. Самой двери, пространство за ней. И, наконец, прислушался. Ничего. Когда я открыл глаза, рядом с Мёрфи стоял Кинкейд. Я даже не слышал, как он вернулся. «Чисто?» спросил он. Я кивнул. «Дверь не заговорена. С той стороны вроде тоже ничего и никого нет. Хотя наверняка утверждать не могу». Кинкейд хмыкнул, покосился на Мёрфи, потом отступил назад и ударом ноги выбил дверь. Мёрфи даже зажмурилась. «Ну, конечно, Кинкейд здоровый чувак, но выбить дверь с первого удара — это вам не фиг собачий. Я видел раз, как здоровенный мужик калашматил по двери с такой же примерно энергией минут 15, прежде чем она подалась. Да и то, ему, можно сказать, повезло. Но я-то знал. Образ этой огромной демонической твари, возникшей на мгновение на месте наемника, намертво впечатался в мою память». Кинкейд по-кошачьи мягко приземлился за дверным проемом, поднял пику и посветил укрепленным на ней фонариком вниз, вдоль узкого лестничного марша. Воцарилась тишина. А потом, откуда-то снизу, из темноты, донесся огромный издевательский смех. Адский звон. Мурашки не то что забегали у меня по спине, аж в ухо заползли. Строимся. Пробормотал я, потому что это звучало по-военному и не так трусливо, как «Ну-ка, ребята, чур вы первые!» Кинкейд кивнул и спустился на ступеньку. Мёрфи снова взяла обрез на изготовку и пристроилась за ним. Я поднял свой игрушечный пистолет и шагнул следом. «Еще раз, где они держат заложников?» — спросила Мёрфи. «В чулане справа от лестницы». «Так было несколько часов назад», — возразил Кинкейд. «Теперь они могут находиться где угодно. Стоит только спуститься, и нам будет не до этих игр». «Главная наша забота — заложники». «К чертовой матери заложников. Для того вампы их и берут», — нахмурился Кинкейд. «Если позволите им диктовать вам тактику, они воспользуются этим, чтобы убить вас». «Не ваше это дело», — набычился я. Голос Кинкейда сделался тише, но резче. «Не забывайте, я ведь рядом с вами. Они запросто могут ошибиться и убрать меня вместо вас». «Зато вам и платят немалые баксы». Он покачал головой. «Мы даже не знаем, живы ли они. Послушайте, это ведь подвал. Все, что от нас требуется, это закатить туда несколько гранат, а потом спуститься и зачистить все, что останется. Мы под землей. Число случайных жертв сведется к минимуму». «Это, конечно, хорошо, но недостаточно хорошо», — буркнул я. «Сначала мы спасаем заложников. Когда они будут в безопасности, займемся Маврой». Кинкейд, сощурившись, оглянулся на меня через плечо. Взгляд его был холоден. «Боюсь, мертвыми нам спасать их будет немного сложнее». Тут Мёрфи приставила ствол обреза к Кинкейдову позвоночнику. «Скажите, у вас достаточно прочный бронежилет?» — поинтересовалась она. «Нет, умеет все-таки иногда Мёрфи найти нужные слова». Секунды две-три все мы молчали. Я заговорил первым. «Возможно, мы погибнем, пытаясь спасти заложников. Мы наверняка погибнем, если не будем держаться вместе. Ну же, Кинкейд, это ведь проще простого рассчитать. Или разрывайте контракт и уходите отсюда». Долгое мгновение он внимательно смотрел на Мёрфи, потом повернулся обратно к зияющему провалу лестницы. «Ладно», — произнес он. «Будь по-вашему. День любителя». Когда мы начали спускаться вниз, тот, кто ждал нас в темноте, снова засмеялся.